Через пару секунд в комнате остались только капрал Вормаст и его люди. Он склонился над картой, представляя прореженные порядки, разбитые укрепления и горы мертвых бойцов, которые пожертвовали собой, чтобы остановить волну орков. «Сколько еще жизней потребуется, чтобы устранить угрозу зеленокожих?» — подумал он. «Ты ведь не думал, что он оставит тебя, Проксор?» — спросил Ул. Он смотрел в магнокуляры, разглядывая песчаную бурю, поднятую боевой группировкой ультрадесантников, которые покидали Гаспору. Благодаря улучшенному зрению Астартес и увеличению устройства, Иул обозревал многие километры с кристальной ясностью. Громовые ястребы летели в эскадренном построении, вздымая пыль над песчаными равнинами. Квартет смертоносных кораблей перевозил в себе большую часть роты, в то время как лендспидер типа «Шторм» вез на разведку Телиана со скаутами. Крыло громовых ястребов возглавлял Гладий. Казалось, кораблю, как и капитану, не терпелось встретиться с орками. В одном из них находился Исципион. «Сражайся достойно!» — пробормотал Иул. «И не дай им себя убить!» «Капитан Сикарий доверил нам имперскую твердыню!» — ответил Проксор на замечание Иула. «Нам следует гордиться таким назначением!» Проксор, казалось, нисколько этим не гордился. Его голос сел от разочарования. Иул опустил магнокуляры и передал их обратно сержанту из соболиных стрелков, который стоял рядом. Двое космических десантников находились в самой высокой точке Гаспорской куртины, прямо над инженерами, которые под руководством технодесантников заделывали брешь. У Иула был значительный опыт в оборонительных действиях при осадах. Он обучался под началом самого капитана Лиссандера. Именно по этой причине его оставили организовать оборону, хотя формально главным считался Проксор. Посчитав брешь их наиболее уязвимым местом, Иул решил сосредоточить Астартес здесь. Еще выше, в укрепленной сторожевой башне, расположился сержант Тириан со своим отделением опустошителей. Высокая точка обеспечивала прекрасный обзор и превращала пустошь в огневой мешок для их тяжелого вооружения. «Из тебя плохой лжец, брат!» — Иул пристально взглянул на Проксора. «Какая слава в том, чтобы нянчиться с людьми!» — наконец ответил сержант, но так, чтобы его услышал только Иул. «Сикария волнует лишь собственная слава!» — ответил строгий сержант. «Его стремительный и необдуманный полет в пустошь только подтверждает это!» Внезапно Иула заинтересовало что-то вдали. Прищурившись, он окинул взглядом песчаные равнины. «Лично за твою славу! Я бы особо не волновался, брат Проксор!» — сказал он после краткой паузы. На лице Иула возникла ухмылка, когда он обернулся к другому ультрадесантнику. Как и все космические десантники, он был воином, выкованным и торжествующим в бою. «Орки идут!» — Иул указал на север, на подернутый дымкой серый горизонт. Проксор проследил за бронированным пальцем сержанта и также заметил дымовые облака от крупной орды орков, которая приближалась к улью. «Воевода! Разделил силы!» — пробормотал он. «Оттянув большинство наших боевых братьев, он отправил резервы на новый штурм Гаспоры», — закончил Иул и направился к кованой лестнице на нижний ярус. «Отвага и честь, брат!» — сказал он и, пройдя мимо, стукнул Проксора по наплечнику. «Отвага и честь!» — ответил Проксор, с воинственным видом последовав за сержантом. Они спустились к бреши, где их ждали 18 боевых братьев, разбитых на 4 боевых отделения. Вскоре их разместят на куртине для отражения горячей атаки. Вместе с ними был и технодесантник Ласкар, также назначенный Сикарием охранять город Улей. Обильно аугментированный послушник Адептус Механикус подошел к Иулу, едва тот спустился по ступеням. «Благослови тебя, Амнисия, брат Фенион!» нараспев произнес Ласкар, заученной фразой осветив сержанта благословения марсианского техноаспекта императора. Иул всегда считал, что технодесантник вел себя чересчур независимо. После вступления в ряды Механикус он будто лишился остатков своих эмоций, став практически машиной. Сержант Фенион ничего не знал о загадочных ритуалах марсианских адептов, но их влияние на боевого брата было очевидным. Ласкар был облачен в доспехи Марк-6, как и другие ультрадесантники, но на нижней части наплечника у него красовался символ Адептус Механикус. Знак указывал на его приверженность марсианскому креду. На спине Ласкара крепились огромные сервоподвески, присоединенные кабелями к тяжелому генератору силовых доспехов. Они соединяли несколько пневматических серворук, грузоподъемника, огнемета и пары таинственных инструментов на концах извивающихся механодендритов, включая лазерный резак, плазменную горелку и вибропилу. Ласкара сопровождала пара согбенных сервиторов. Частично лоботомированные автоматы были закованы в доспехи и издавали медленные пощелкивающие вздохи сквозь металлические респираторы. Однозначные боевые модули. У каждого сервитора на месте ампутированных рук находились орудийные установки. У одного из них был тяжелый болтер, который непрерывно то поднимался, то опускался. У другого тихо гудел тяжелый плазмоган, присоединенный к увесистому генератору. Адепты Красной планеты, поклонники машинного бога, заменяющие плоть металлом, в погоне за единением с Амнисией обучали Ласкара, как и других технодесантников Астартес, путям машинного духа и искусству починки техники и оружия. Познания Ласкара в этом плане были безупречны, и Иул знал, что опыт технодесантника будет означать разницу между победой и смертью, когда зеленокожие доберутся до стен. «Все готово!» заявил Ласкар. Его механодендриты дернулись, отражая жажду их обладателя поскорее начать убивать зеленокожих. «Твой тактический анализ готовности гаспорцев?» спросил Иул, стараясь не смотреть на сервиторов. Гибрид отмершей плоти и металла был ему неприятен, несмотря на собственное генетически спроектированное совершенство. «Гарнизон!» «Эффективен на 43%!» «Немного», — ответил Проксор, недвусмысленно выразив свое мнение о простых людях. «Этого должно хватить», — прорычал Иул, загнав снаряд в казенник болт пистолета. «Что с тяжелой техникой?» «Пушки «Громовой огонь» уже освещены. Над ними проведены ритуалы меткости и эффективности», — заверил Ласкар. Иул заметил первые орудия огневой поддержки космических десантников с грохотом широких бронированных гусениц, въезжающие в пустующие укрепления. В отличие от большей части артиллерии Астартес, громовой огонь предназначался для статической обороны. Огромные счетверенные стволы были способны стрелять опустошительными очередями противопехотных, противовоздушных или подземных снарядов. Толпе зеленокожих они нанесут нешуточный урон. При виде массивных орудий Иул мрачно ухмыльнулся. «Пусть земля содрогнется!» — произнес он. Сципион равнодушно глядел в акулий-порт Ксифоса. Темные песчаные берега проносились размытым пятном, пока корабль набирал скорость и высоту. Позади громового ястреба пылали руны спешно возведенной горками крепости. Даже на расстоянии в 300 метров Сципион все еще видел поднимающийся дым. Крепость представляла собой обычный лачужный городок, сочетание остовов машин, кованых железных листов и баррикад, своеобразное скопище. Сикарий уничтожил уже 3 таких лагеря возле Черногряски. Зачистив их пламенем и очередями тяжелых болтеров громового ястреба, наградой ему каждый раз служила развороченная земля, кровь и погребальные костры из зеленокожих. Занзага среди мертвецов не было. Громовой ястреб был далеко не обычным кораблем. 3 мощных двигателя, которые питались от бортового термоядерного реактора, обеспечивали скорость и маневренность, могли состязаться даже со стандартными имперскими истребителями. При этом корабль ничего не терял в огневой мощи, ее хватало с лихвой. 4 автоматические турели со сдвоенными болтерами располагались в фюзеляже и на крыльях, соединенные со стрелковым пультом на летной палубе. Из носа, словно копье, торчала спаренная лазерная пушка для уничтожения тяжелой техники врага. И, наконец, установленный на крыше турболазер добавлял кораблю серьезный разрушительный потенциал, подкрепленный 6 ракетами «Адский удар». Несмотря на огромное количество боеприпасов и необходимость максимально увеличить пространство для «Астартес», здесь все же нашлось место и для маленького реклюзиума, двухместного святилища, рядом с транспортировочным отсеком, где воины могли молиться и давать обеты. В холодной святости реклюзиама Ксифоса Сципион и опустился на колени, склонив голову и закрыв глаза. Насмотревшись в Акулипорт, сержант оставил боевых братьев вместе с воинами отделения Октавиана и могучим Агнатианом, громыхающим в перевозочном каркасе, в санктуарине ордена. Это был основной транспортный отсек корабля, в котором Астартес ожидали в своих нишах приказа о высадке. «Чистый и смиренный разум истинно служит императору!» Голос, похожий на шорох пепла, раздался из тени реклюзиама. Сципион почтительно положил болтер, но тут же поднял взгляд, удивившись, что не заметил в крошечной комнатушке еще одного человека. «Твоя набожность достойна всяческих похвал, брат Вурулан!» — прохрипел капеллан Орот, немного подавшись вперед, словно заявляя о своем присутствии. Взглянув на него, Сципион постарался не выдать своих чувств. Капеллан стоял с непокрытой головой, держа черепаликий шлем в руках. Он присел возле сержанта громовержцев, так что тот смог разглядеть ужасные шрамы на его лице. Розоватая ткань злобно блестела в слабом свете вативных свечей. Кожа капеллана была изуродована, под сожженной половиной губы виднелись кости зубы. От левого уха осталась лишь дыра в голове, лишенная формы и очертаний выстрелом биокислоты. А глаз... Глаз никогда не закрывался. Его разъеденная роговица была налита кровью и всегда казалась недоброжелательной. Сципиону вдруг стало интересно, видит ли капеллан этим глазом. «Я следил за тобой с тех пор, как ты вошел, брат», — сказал он Сципиону. Распухший глаз, казалось, уменьшился, отреагировав на изменение настроения Урада. «Тебя что-то тревожит?» Сципион хотел было солгать, но тут же отбросил подобную мысль. Это было бы нечестно. Более того, капеллан Урод выявил бы ложь быстрее, чем она успела бы слететь с губ Сципиона. Казалось, багровый взгляд проникал в самые глубины его души. Вместо этого Сципион решил промолчать. «Не хочешь ли зачитать со мной литанию? Возможно, какой-нибудь гимн Герры или катехизм Кассия?» «Ты делаешь мне честь, брат капеллан, но в этом нет нужды». «Значит, ты ищешь свой ответ в уединении?» «Да, мой брат». Орот какой-то миг будто лазером сверлил Сципиона злобным красным глазом, прежде чем удовлетвориться ответом. и оставил сержанта в покое. К большому облегчению Сципиона капеллан надел шлем-череп и поднялся, прошептав молитву имперскому орлу на противоположной стене. «Я здесь ради тебя, сын мой!» — прошепел Орот, оборачиваясь к выходу. В шлеме его голос вновь обрел привычное металлическое эхо. Он коснулся наплечника Сципиона. Сержант словно ощутил на плече всю тяжесть правосудия. «Тебе стоит лишь сказать, и я услышу тебя!» Когда Орот удалился, его шаги казались более тяжелыми и гулкими, чем у остальных Астартес. Сципион выдохнул. Он даже не заметил, как затаил дыхание. Признанию придется обождать. По правде говоря, ему не в чем было сознаваться, за исключением крошечного сомнения в действиях капитана. После разрушения третьего форта Сципион, пробыв рядом с сикарием всего пару секунд, заметил, как тот изменился. С каждым часом воевода все дальше уходил от него. Капитан становился более одержимым, более сосредоточенным, более опрометчивым. Сципион упрекнул себя. Сикарий был героем, храбрейшим, возможно, лучшим ультрадесантником во всем ордене. Почему же мнение Иула не давало ему покоя? Неужели капитан действительно стремился к личной славе? Хотел ли он занять место правой руки магистра ордена в обход Агеммана? Аргелиос был из первой роты, но, казалось, не испытывал к сикарию враждебности. Размышление Сципиона прервал шорох у входа в капеллу. Он медленно обернулся, на миг обеспокоившись, что Орот все же решил вернуться и прочитать ему мораль. К счастью, это был лишь сержант Октавиан. «Прости, что прерываю твои молитвы, брат, но капитан Сикарий собирает военный совет. Мы садимся через 20 минут». Сципион кивнул, и сержант Октавиан принял это за приказ вернуться обратно в санктуарин ордена. Надев шлем, Сципион направился за ним следом, сокрушив остатки сомнений под пятой верности ордену.